Когда, умыв холодной водой пылающее лицо, он вернулся в комнату, Жука стояла у окна на одной ноге, разведя руки в стороны и наклонив горизонтально корпус. Он смотрел на нее, не веря своим глазам. «Видишь», — сказала она, улыбаясь заплаканным лицом, — «я могу еще делать арабеск». Он подготовился к поездке, как готовится в экспедицию. В 4 утра был уже на ногах и, бесшумно передвигаясь в свете ночника, чтобы не разбудить Жуку, сложил в рюкзак все, что полагал необходимым. Японский нож, веревки, ножницы, клейкий пластырь, листы бумаги, толстую пленку, несколько видов клея. Хорошо, что на всякий случай он держит дома какие-то необходимые вещи. И впервые с удовлетворением подумал: «Дедова предусмотрительность». Внутри подрагивало и бормотало знакомый рокот натянутых струн, как обычно бывало в минуты опасности или большого напряжения, перед рискованными драками, например. И если б кто-то вдруг стал у него сейчас на пути, он был бы попросту сметен, смыт с картинки. Но поезд следовал своим обычным курсом, перебирая столбы и стволы деревьев. Этим путем он уже следовал не раз, когда приезжал на каникулы домой. Разве что, в отличие от прошлых наездов, он почти всю дорогу простоял у окна в коридоре, не в силах поддержать разговоры с пожилой парой, что возвращалась из отпуска к себе в Одессу. «У меня мой Сёма ухожен, как чистый младенец!» — крикнула тетя Лида, увидев Захара в отворенной калитке. На старости лет она оглохла, но в безумии своем этого не признавала. Ей казалось, что все вокруг подло шепчут, принимая ее за дурочку. «Но Сёма чистый младенец, подмытый и накормленный, вот сам посмотри, Зюнька, и не шепчи мне на зло, говори нормально, понял? Твоя старая тетка еще не рехнулась». «К сожалению, — подумал Захар, — моя старая тетка рехнулась окончательно». В первый же момент встречи, когда он вошел во двор, она всплеснула руками и закричала: «Слышь, Сёма, Зюнь, как и таец, явился!» И Захар обреченно вздохнул, поднялся на террасу и прошел в спальню к дядьке. И был поражен превращением того в библейского праотца. Черты лица, заострившись, приобрели живописную глубину теней. Косматые седые брови значительно вздымались на надбровьях. Нос, всю жизнь мясистый и бесформенный, будто кто-то, засучив рукава, перелепил, убрав лишнее, утоньшив переносицу и ноздри. Главное, длинные желтовато-седые кудри окаймляли это изможденное лицо. Захар не удержался и, прикоснувшись губами к его щеке, проговорил: «Ты такой стал красивый». «Красивый! — усмехнулся дядя Сёма. — Это я для старухи с косой прихорошился». «Не шептать! — крикнула из кухни тетя Лида. — Говорите нормально!» «Не обращай внимания, Зюня! — пробормотал дядька. — Она полный вербутул, но она хорошая, Лида. Она так за мной ходит, так ходит». «Он у меня лежит чистый, как младенец!» — крикнула из кухни тетя Лида, словно услышав их разговор. «Много сейчас о жизни думаю, Зюня», — говорил дядька. «Вдруг она прошла. Оказалось, что я последний. Я и ты. Но ты молодой, сильный, и все в тебе перемешалось. Я хочу вот что сказать тебе, Зюня». Далее затеялся тот самый разговор о дурной кордовинской крови, в отличие от трудовой и честной крови литваков. Разговор, который ему приходилось вести теперь, время от времени приезжая в Видницу. Будто всю жизнь, храня в каких-то потаенных запасниках души свою ненависть к сопернику, к давно покойному Захару Кордовину, Сёма сейчас заново ее перебирал, как перебирают одежду при смене сезона. Он словно приготовлялся к личной встрече с ним, там, где отношения уже не выясняют. Или выясняют все-таки? А может, наоборот, там-то их и рассудят окончательно за все. И за Нюсю, и за чертовское везение Захара, и за то, что так счастливо улизнул он из жизни, оставив всех на него, на Сёму. За то, что именно он, Сёма, несчастный Иов, должен был хоронить и сидеть шиву по его младшей дочери и воспитывать его внука. В конце концов, за то, что он должен был так тяжко их обоих любить, разве это справедливо? И когда тот путанный кровный разговор подошел к концу, в самом деле, за что он на мальчика набросился? Разве он судья? Да еще как идиот вспомнил того старого их прадеда, испанца, лгуна и гопника, о котором вообще давно забыть пора. Когда разговор подошел к концу, Захар вдруг спросил: «Кстати, дядь Сема, тот серый щит в подвале, он еще существует?» «А что ему сделается?» — пробормотал дядька, прикрывая глаза от усталости. «Это ведь дед привез перед смертью, а?» Сдерживая чудовищное напряжение, продолжал Захар. «Ну, привез», — вяло ответил дядя. «А что там, не сказал?» «Да ничего, чего!» — дядя Сёба стал раздражаться. «Больно мне надо было заглядывать, что там. Я б вообще выкинул, но эта штука так хорошо бочку прикрывала, полностью, понимаешь? Я все собирался заказать хорошую деревянную крышку, да и выкинуть эту дрянь на помойку. Не собрался. Вот новые хозяева уже выкинут».